Нортумбрия. 996 год. Гормлад. Двери тронного зала отворились, и Эдвард прошмыгнул внутрь. Пока он бежал к лорду Вальтеофу, капли пота стекали по его носу и падали на каменную плитку Бамбургского замка. «Милорд», — пропыхтел он, — «к нашим берегам пристали 10 кораблей викингов». Лорд Вальтеоф, эрл Нортумбрии, отвлекся от беседы с племянником и воззрился на капитана своей стражи. Затем он моргнул, шумно выдохнул и быстро подошел к своему креслу. Тены и придворные дамы ахнули, зашептались и потихоньку подкрались к элдермену, как предприимчивые паучки, собирающиеся опутать жертву. Мы с Гитой остались сидеть у очага, словно новости не имели к нам никакого отношения. Я продолжала чинить подол старого платья, а моя приемная дочь старательно вышивала узор на платке для жены эрла Вальтеофа. Однако мои губы так и норовили расплыться в ухмылке. С тех пор, как Сигурд пообещал, что Олаф явится на выручку Гите, минуло 4 года. Я начала волноваться, что мы его так и не дождемся. «Ты говорил с ними?» — спросил у Эдварда лорд Вальтеоф. Я украдкой взглянула на элдермена, который изо всех сил цеплялся за поручни кресла. По крайней мере, это помогало ему унять дрожь в руках. Когда недостает отваги, нужно хотя бы притворяться смелым. И это один из немногих навыков, которым искусно владел лорд Вальтеоф. «Да, они желают поговорить с леди Гитой», — ответил Эдвард. Нахмурившись, Гита положила вышивку на колени. «Со мной? Зачем?» Эдвард откашлялся. «Мне сообщили, что к нам пожаловал ярл Вендланда. Он утверждает, что прибыл поучаствовать в особом собрании, которое называет Тингом». Лорд Вальтеоф огляделся по сторонам, словно не поверив ушам. «Неужто этот викинг перепутал Нортумбрию с Норвегией?» Несколько придворных дам захихикали в носовые платки, а двое тенов выдавили нервные смешки. Племянник элдермена Этельвольд, перестающий виться вокруг дяди лишь чтобы поприставать к Гите, прыснул, словно осел во время случки. Вальтеофу успех собственной шуточки пришелся настолько по душе, что он ударил себя кулаком по бедру. «Так что же, Эдвард, ярл Вендланда в своем уме или он перебрал морской воды? Что еще за Тинг?» Я встала и вышла в центр зала. «Тинг — это собрание на языке датчан, милорд. Но его уж точно никто не мог созвать здесь, в Нортумбрии. Должно быть, ярл ошибся». Я улыбнулась собравшимся придворным, стараясь не слишком наслаждаться их мрачными физиономиями. «Гита, ты же помнишь Олафа? Когда наш корабль сбился с курса по пути из Дублина, он гостил у ярла Сигурда». Гита неуверенно кивнула. «Ах, да, я и позабыла». Некоторое время она задумчиво разглядывала свое платье. «Олаф прибыл с миром, Эдвард?» Эдвард, к тому моменту сумевший отдышаться, пожал плечами. «Якобы да, но он викинг, а им доверять нельзя». «Тогда я пойду и поговорю с ним», — сказала я, повернувшись к элдермену Нортумбрии. «Я знакома с Олафом и сумею распознать его намерения». Лорд Вальтеоф нахмурился. «Это слишком опасно, Гормлад. Я не могу этого позволить». Он постучал указательным пальцем по подбородку, изучая придворных. Тены молчали, и элдермену это не понравилось. Все шло к тому, что думать и говорить придется ему самому. «Чепуха», — сказала я, воспользовавшись его замешательством. «Я хорошо знаю Олафа, и вам наверняка будет приятно узнать, что он ревностный христианин. Он уже обратил в истинную веру многие тысячи соплеменников. Воззвание Христа к миру наверняка смягчило его сердце». Лорд Вальтеоф пробурчал что-то крайне неразборчивое. Он по-прежнему не желал, чтобы я шла навстречу с Олафом, но уже не так рьяно. Меня это не удивляло. С одной стороны, я женщина и не являюсь его подданной. С другой, он едва ли мог отказать в гостеприимстве ярлу-христианину. Несколько мгновений я наблюдала за внутренней борьбой, что отражалось на лице Вальтеофа. Новая религия действительно являла весьма занятный парадокс — сочетание набожности и догматизма. Насколько я успела заметить, чем набожнее оказался человек и чем увереннее он рассуждал о воле Божией, тем больше ему сходило с рук. «Эдвард, возьми 20 лучших воинов и следуй за мной на пляж», — попросила я. «Уверена, что сегодня им не придется ни с кем сражаться. Зато наш элдермен почувствует себя спокойнее». Я взглянула на Вальтеофа. «Вот видите, все в порядке. Эдвард присмотрит за мной». Эдвард положил руку на эфес меча. «Непременно, милорд. Я тотчас отведу ее под защиту крепости при первом же признаке опасности». Вальтеоф неуверенно улыбнулся. «Вижу, что тебя не так-то просто, Эдгава. Олаф Трюгвасон прибыл сюда ради кровной мести». Утрет смелый перебил отца и встал поближе к его креслу. Для уроженца Нортумбрии он был весьма высок, а гулкий голос из его широкой груди разносился по всему залу. «Мой прадед сражался с его родичами, когда в наши земли вторгся Эйрик Кровавая Секира. Вдруг Олаф явился отомстить, будто мы не знаем викингов». Тены умолкли, а их мрачные лица сразу посерели. Будь проклят этот Утрет. Он подозревал всех викингов, точно овца волков, и был далеко не так глуп, как его отец. «Ты ошибаешься, Утрет», — сказала я уверенно, стараясь при этом не звучать слишком заносчиво. «Да, дядя Олафа был сводным братом Эрика, но они никогда не сражались на одной стороне. Насколько я помню, его дед и вовсе погиб от рук кровавой секиры. Вероятнее всего, Олаф прибыл в Нортумбрию не ради отмщения, а чтобы протянуть руку дружбы». Утрет облизнул губы. Он был далеко не так сведущ в норвежских войнах, как я. Оставалось надеяться, что у него не найдется поводов усомниться в моей правоте. Наконец он кивнул и в поисках обмана уставился в мои глаза пытливым холодным взглядом. Я выглядела самим воплощением кротости, но это едва ли имело значение. Утрет видел ложь везде, куда бы он ни кинул свой взор. «Отец, тебе нужно немедленно созвать остальных тенов и их войска». Эрл нерешительно молчал. «О боги, ну и тупица». «Добрый совет, Утрет». Я улыбнулась элдермену и его сыну. «Стоит быть готовым ко всему. Лучше послать гонцов и отозвать их позже, чем оказаться в осаде вместе с ними». Вальтеоф кивнул. «Да, пожалуй, я согласен. Посылай гонцов, Утрет». Я выразила одобрение низким реверансом. «А что милорд думает о моем предложении поговорить с Олафом? Разве не по-христиански попробовать найти мирное решение?» Вальтеоф выпрямил спину. «Что же, хуже точно не будет. Да, лучше последовать учению Христа и предложить Олафу дружбу. Раз ты с ним знакома, я готов тебя отпустить. Но как только почуешь неладное, сразу же возвращайся в крепость». Он указал на Гиту. «Для меня нет ничего важнее счастья любимой мачехи. А если с тобой что-нибудь случится, она потеряет себя от горя». Утрет фыркнул, а его двоюродный брат Этельвольд зловеще ухмыльнулся. Вот уж кого точно обрадовала бы моя смерть. За эти 4 года я не раз помешала ему загнать Гиту в угол и силой заставить ее выйти за него замуж. В этом было даже что-то забавное. Всякий раз, когда он пытался поговорить с Гитой, а рядом оказывалась я, и презрительным тоном строгой матушки пресекала в зародыше любую беседу, его хилая челюсть тряслась от затаенной злобы. Я еще раз поклонилась лорду Вальтеофу и покинула крепость, прежде чем он успел передумать. Когда я уходила, Гита неотрывно смотрела мне вслед, приоткрыв рот. Я почти ожидала увидеть в глазах приемной дочери слезы, но к ее чести она сумела их сдержать. Мы давно уже не говорили об Олафе. Когда я его упоминала, Гита меняла тему или отказывалась его обсуждать. Я не знала дела в ее страхе обзавестись новым мужем или в том, что она слишком привыкла к Англии, но давить на нее не видела смысла. Олаф и его воины плавали между английским и французским побережьями, и он мог погибнуть в любой момент. Но он выжил, а раз явился сюда, то собирался вернуться в Норвегию с новой невестой. Пришла пора Гитти забыть о нерешительности. Время выбирать сторону. И я, разумеется, намеревалась проследить, чтобы она сделала правильный выбор. От этого зависела жизнь моего сына. Небо затянули непроглядные серые облака, нависшие над блекло-синим морем. Полотно зеленого камыша перед дюнами качалось и прижималось к земле с каждым порывом ветра, словно указывая путь к кораблю Олафа. Два десятка всадников молча сопровождали мою лошадь, шагающую по прибрежной тропе. Я буквально чуяла их страх и тоску по теплым домашним очагам и мягким телам жен. Если им улыбнулась удача, то Олаф прибыл по приказу Ситрика, и никакого кровопролития не случится, иначе немногим из них удастся вернуться домой. Я еще быстрее погнала лошадь к кораблям, стоящим на якорях у побережья Бамбурга. Распознать Олафа оказалось несложно даже издалека. Загадочные татуировки теперь покрывали не только его руки, но и шею и плечи. Светлые волосы он заплел в косы и скрепил золотыми бусинами. Самой же поразительной переменой со времен нашей последней встречи было то, что Олаф уже не выглядел истерзанным безутешной скорбью вдовцом. Он стоял на палубе, расправив плечи и выпятив грудь. Как только Олаф заметил приближение нашего отряда, он спустился на пляж в сопровождении 5 воинов. Многообещающе. Они замерли там, где покрытые водорослями камни и галька уступали место сухому песку. Добравшись до зеленого камыша возле дюн, я остановилась и слезла с лошади. «Жди меня здесь, Эдвард. Если я уберу волосы с плеч, знай, я в беде. А до той поры держись в стороне». Эдвард прочистил горло. «Леди Гормлот, лорд Вальтуов приказал мне оставаться рядом с вами». «Ты и так останешься рядом. Пообещай, что не дашь мою дочь в обиду, если викинги меня убьют». Он как-то странно на меня взглянул. «Поклянись на кресте». Эдвард дотронулся до серебряной цепочки на груди. «Клянусь, миледи». Оставив его размышлять о священной клятве и ее последствиях, я неторопливо пошла к пляжу. Изящно вышагивать по ненадежному песку было непросто, но, кажется, мне это удалось. Олаф вышел навстречу. Его тяжелую походку сырой прибрежный песок ничуть не затруднял. «Олаф Трюгвасон». Я протянула руку для поцелуя. «Гормлот», — улыбнулся он. «Я прибыл на Тинг по совету Сигурда Толстого, но местные понятия не имеют, о чем я». Я покачала головой с легкой усмешкой. «Здесь не собирают тингов, Олаф. Нортумбрия — христианская страна, где не в почете языческие традиции». «Тогда зачем я приплыл?» — спросил Олаф после небольшой паузы. «Затем, что нужен мне именно здесь». Его голубые глаза какое-то время изучали мои. Затем Олаф все так же молча взглянул на Эдварда, его воинов и раскинувшиеся позади холмы. Вальтуов послал лишь 2 десятка воинов. Это не уловка. Никакой армии в кустах ты не найдешь. «Тогда прошу, объясни, чего тебе нужно». «У меня к тебе предложение. Если согласишься, то все замечательно». Олаф скрипнул зубами. «А если не соглашусь?» «Давай пока не будем об этом. Мое предложение... тема куда более интересная». Олаф фыркнул и сложил руки на груди. «Какой немногословный. Как знать, он еще может мне понравиться. Ты уже знаешь, что моей приемной дочери Гитти нужен супруг. После смерти ее первого мужа, Эрла Нортумбрии, она вправе претендовать на небольшое состояние, но пасынок Гитти, лорд Вальтеоф, не позволяет ей забрать вдовью долю. Они желают выдать ее за собственного родича, а он — едва ли завидный жених». «Это она гостилась с тобой на Оркни?» — Олаф пожал плечами. «Большие груди, унылая рожа». «Кажется, во время нашей последней встречи ты и сам едва ли радовался жизни». «У меня тогда только что умерла жена». «А у нее муж». Олаф фыркнул. «Моя жена была известной красавицей, женщиной изящной и остроумной, а муж Гиты — дряблым мешком с дерьмом». «Пожалуй, что так». Я гордо выпрямилась. «Честно признаю, что ничего не могу поделать с ее унылой рожей. Возможно, удача улыбнется тебе. Ну а если нет, неужели тебя не утешат ее большие груди?» «Большие груди есть и у шлюх». «И много детей тебе нарожают, шлюхи?» — ухмыльнулась я. «Напомни-ка, сколько сыновей у вас с покойной женушкой?» Олаф молча стиснул зубы, а щеки его покрылись румянцем. «Значит, ты предлагаешь мне молодую женщину с внушительным приданным, большими грудями и унылой рожей, которая способна родить законных наследников? Какая щедрость! Полагаю, ты захочешь что-нибудь взамен?» Однако забавный малый. По низкому бесцветному голосу Олафа было непросто судить, заинтересовало ли его мое предложение. Я подошла ближе, чтобы нас не услышали его воины. «Помоги моему сыну Ситрику Шелкобородому стать королем Дублина». Олаф цокнул языком. «Я не могу просить о таком своих воинов. Их родичи торгуют сывором». «Тебе не придется сражаться с Ивором. Этим займется мой сын. Торговые соглашения Дублина с семьями твоих воинов останутся в силе. Более того, в знак дружбы Ситрик снизит им налоги». «Если ты не хочешь, чтобы мы сражались, чего же тебе от меня нужно?» — прищурился Олаф. «Отправляйся в Дублин с новой невестой и пробудь там 2 года, до зимы». Олаф покосился на воина, стоящего по правую руку от него, а затем взглянул на Бамбургскую крепость. «Зачем?» «Когда Ситрик победит Тывара, верховный король Шихнал попытается заставить его продолжать платить эрек, назначенный после смерти Глуниарна. Ситрик откажется повиноваться. Не пройдет и месяца, как Шихнал явится в город во главе войска, чтобы настоять на своем. Но, увидев в Дублине тебя и твоих воинов, верховный король не осмелится напасть». Олаф погладил бороду мозолистой рукой. «Сигурд обо всем этом знает?» «Нет. Если он приведет войско в Дублин, чтобы помочь Ситрику, то сам захочет завладеть городом». «А я нет?» Олаф расплылся в хитрой ухмылке. «Нет». «Очень уж ты в этом уверена». «Уверена». Он рассмеялся, обнажая прямые зубы. В стройном ряду не хватало лишь одного. «Тем лучше для Гиты». Я шагнула еще ближе. Олаф пах морем, солью, потом и грязью. «Ты желаешь Нортумбрию, а не Дублин», — прошептала я ему на ухо. «Вот почему ты послушался совета Сигурда и приплыл сюда. В Гите тебя привлекает не ее золото, не грустное лицо и даже небольшие груди. Она многое знает о стране, которую в свое время не сумел покорить твой дед, потому что оказался слишком слаб». Смех Олафа стих, а пальцы вцепились в рукоять секиры. Едва заметно приподняв руку, я дотронулась до кончиков волос, доходящих мне до пояса. Я чувствовала на себе пристальный взгляд Эдварда. Хватило бы одного взмаха, чтобы его лучший стрелок поразил сердце Олафа. «Как ты смеешь оскорблять моего деда?» — прошепел Олаф. «Я просто говорю правду. Достало бы у него сил завоевать Нортумбрию. Сейчас здесь правил бы не Вальтоов». Я выдержала его взгляд и только потом выразительно осмотрела рельефные мускулы его рук. «А вот ты отнюдь не слаб. Ты сумеешь покорить эту страну. Гита расскажет тебе, где расположены крепости, сколько воинов их защищает, каких тенов стоит опасаться, кто из них предан Вальтоофу, а кто нет». «Может, мне лучше жениться на тебе?» Настала моя очередь расхохотаться. «Я тебе не подхожу. Такому мужчине, как ты, нужны сыновья, а я уже слишком стара, чтобы понести. Гита моложе меня, А еще она — законная дочь Амлафа Рыжего. Куда более завидная невеста, не находишь?» «И сколько же тебе лет?» — прищурился Олаф. 35? 36? Ты молодо выглядишь. Уверен, ты способна понести еще не единожды». Мое сердце забилось чаще, словно я вновь услышала прощальные слова матери. Она хотела, чтобы к этому дню я уже оказалась в Аквитании или Бургундии, там, где меня никто не знал. Люди не могли не замечать, что у меня нет ни морщин, ни седины. Как же скоро они начнут задавать вопросы? Усилием воли, отогнав прочь ее наставления, я опустила голову и притворилась, что комплимент Олафа вогнал меня в краску. Ничто так не старит женщину, как тяжелая работа и роды. К счастью, мне почти удалось избежать и того, и другого. Олаф кивнул. Значит, моя хорошо отрепетированная фраза по-прежнему работала. Я глубоко вздохнула и попыталась собраться с мыслями. «Так что же ты скажешь? Союз между нашими семьями будет выгоден нам обоим, а когда ты вторгнешься в Нортумбрию, Ситрик сможет прийти тебе на помощь. Но учти, второго такого предложения не последует. Если ты откажешься от Гиты, ей придется выйти за одного из нортумбрийцев или потерять вдовью долю». Олаф с непроницаемым видом оглянулся на свои корабли. Как же он меня раздражал. Никакой реакции на то, что ему говорят. Что же на самом деле побудило Олафа приплыть в Нортумбрию? Жажда богатства и власти? Или слепое повиновение совету Сигурда? «Ну», — вздохнула я, — «не весь же день нам тут стоять?» «Я согласен», — кивнул Олаф и дотронулся до серебряного крестика, висящего на шее. «Клянусь, что женюсь на Гите и помогу твоему сыну стать королем Дублина». Наконец-то. Я ждала несколько лет и, наконец-то, получила желаемое. Все это время я предвкушала счастье и облегчение, но вместо этого в животе еще туже затянулся узелок тревоги. Что меня так испугало? Его ледяной взгляд или кривая усмешка? Я не знала наверняка, но чувствовала нутром. Предательство. Я подставила Олафу щеку, чтобы он скрепил соглашение поцелуем. Наклонившись, он скользнул по моей коже сухими губами, и я крепко обхватила его за шею левой рукой. «Если ты предашь Ситрика и отнимешь у него Дублин, я тебя убью». Олаф отстранился. «Клянусь крестом Господним, я всегда держу слово, женщина». «Вот и хорошо. Следуй за мной в крепость. Объясни Вальтеофу, что ты напутал про Тинг, и развлеки его историями и странствий. Когда на пир пожалует Гита, притворись, что ослеплен страстью». «Ослеплен страстью?» Лицо Олафа оставалось непроницаемым. «Да, веди себя как по уши влюбленный глупец, не способный отвести от нее взгляда полного обожания. А если все это тебе не знакомо, вообрази на ее месте свою знаменитую мертвую женушку». Олаф нахмурился, но я уже развернулась и не обращала на него внимания. Теперь я знала, что он за человек. Викинги последовали за мной в Бамбургскую крепость, где я познакомила Олафа и Вальтеофа, а затем оставила их наедине и направилась в покои Гиты. Взглянув на меня, приемная дочь положила на стол золотую фибулу, которую старательно начищала. «Как ты себя чувствуешь, Гита?» — спросила я, присаживаясь на ее кровать. «Ты ведь знаешь, что Олаф приплыл сюда сделать тебя своей?» Она погладила серебряный крестик на шее, прерывисто и часто дыша. «Ведь ты бы хотела такого в мужья? Он и был очень красив, а за эти 3 года похорошел еще больше». Гита нервно пожала плечами. «Даже и не знаю, готова ли я. Боги, меня подери. Она же может все испортить. 4 года утомительных проповедей от дряхлых морщинистых святош превратили Гиту в богобоязненную клушу. Будь я такой же унылой, как она, я бы зарыдала от счастья, предложи мне кто выйти за такого мужчину, как Олаф. Священники говорят, что Олаф уже обратил всех своих воинов в христианство, а вернувшись в Норвегию, он навсегда принесет туда слово Господне. Разве ты не станешь гордиться таким мужем?» Это заставило ее навострить ушки. «Я так благодарна...» «Ах да, конечно, понимаю». Я встала с кровати и со вздохом подошла к Гите. «Ты воспылала страстью к Этельвольду. Все это время я думала, что ты его ненавидишь, а на самом деле ты тайно влюблена». «Не дразни меня, Гормлад», — взмолилась она. «Ты же знаешь, что я терпеть его не могу». «Ну что же, раз ты не хочешь, чтобы лорд Вальтеоф насильно выдал тебя за племянника, соглашайся на Олафа. Он благородный христианин. Нортумбрийцы не имеют права отказать тебе во вдовье доле, если он возьмет тебя в жены. Но мне ведь придется покинуть эти края». Усевшись рядом с Гитой, я погладила ее руку. «Нортумбрия — чудесная страна, но место женщины — рядом с мужем. Молись, чтобы этот прожил дольше предыдущего. Тогда у тебя появятся и дети, о которых ты так мечтаешь». Наконец Гита кивнула. «Если ты считаешь, что так лучше, Гормлад, я последую твоему совету». Я прильнула к приемной дочери и заключила ее в теплые объятия. «Послушай меня, Гита. Слишком многим из нас приходится выходить за тех, кого выбирают наши отцы. Твой первый муж был уродливой, дряблой скотиной. Олаф молод, хорош собой и полон честолюбия, и из всех женщин он выбрал в невесты именно тебя. У него уже есть золото, твое ему ни к чему. Ты ему нравишься, он сам мне сказал. А это значит, что ты уже будешь куда счастливее многих замужних женщин». Ее улыбка становилась все смелее, а на щеках вовсю расцветал румянец. «Ну, а теперь готовься к пиршеству», — сказала я, поправляя ее волосы. «Сделай так, чтобы Олаф не сумел отвести от тебя глаз». Когда я вышла из ее покоев, Гита вовсю разглаживала новую шелковую мантию, по-прежнему улыбаясь. Ей понадобится не меньше 2 часов, чтобы завить волосы и приготовиться к выходу в свет, и вместо того, чтобы просидеть все это время в своей спальне, я отправилась к домам, расположенным неподалеку от городских стен. Фальк сидел на скамье у своего дома, а его дети играли среди разложенных во дворе деревянных досок. «Еще один новый корабль», — улыбнулась я. «Скоро у лорда Вальтеофа появится могучий флот». «Он хорошо платит», — ухмыльнулся Фальк в ответ. «Как ты и обещала». «Может, даже слишком хорошо?» Фальк закинул ногу на ногу. «Я слыхал, что утром сюда явился Олаф Трюгвасон. Значит, скоро мы поплывем домой?» Я кивнула. «До свадьбы я останусь с Гитой, чтобы наш визит в Ирландию не вызвал подозрений. А ты возвращайся сегодня же. Найди Ситрика и его воинов, привези их в Дублин». «Он по-прежнему в Уладе?» — спросил Фальк. «Да». «Тогда я выйду в море, как только стемнеет». «Есть ли вести о твоих родичах из Дублина?» «Да, у них за душой и так не монетки. А в следующем месяце Верховный Король потребует выплатить следующую часть Эрека. Город уже на грани бунта. Может, помощь Олафа тебе и не понадобится. Я почти уверен, что, завидев Ситрика, Ивар припустит назад в Уотерфорд, сверкая пятками». «Без Олафа нам не обойтись. Но меня волнует не Ивар, а Шехнал. Поняв, что Ситрик не собирается выплачивать Эрек, он наверняка придет в ярость. Если Дублин не будут защищать воины Олафа, он нападет на город в тот же миг». «А Олаф знает, что ты его используешь?» — спросил Фальк, выдергивая топор из поленницы. «Знает», — я сложила руки на груди. «Лгать ему нет никакого смысла. Вдовья доля Гиты — более чем достойная плата за зимовку в Дублине. Он принял мои условия». «Уверена?» Я вздохнула. Лицо Фалька искажал скепсис, и на сей раз мне хватило мудрости признать, что у него есть причины для сомнений. Впрочем, отказаться от этой затеи означало лишить Ситрика заслуженной короны. «Если Олаф однажды и надумает нас предать, мы обязательно дадим ему отпор. Не волнуйся, Олаф честолюбив, но ему нужна Нортумбрия, а не Дублин. Фальк погладил подбородок. На мгновение его плечи поникли. «Тогда я начну собираться». «Арни, Фрея!» — я позвала детей, широко улыбаясь. «Хотите сегодня пойти в крепость на пир?» Дети радостно подбежали и схватили меня за руки. «Что ты задумала?» — нахмурился Фальк. «Собирай воинов, Фальк. Детям не место среди солдат. Я присмотрю за ними и привезу в Дублин сразу после свадьбы. Обещаю, со мной им ничто не угрожает». Фальк с улыбкой посмотрел на детей, хихикающих в предвкушении сочного мяса, приготовленного поварами Эрла. Улыбка пропала, когда он обратил взгляд на меня. «Ты до сих пор мне не доверяешь?» «Простая предосторожность, Фальк. Скоро ты снова увидишь их, если выполнишь обещание». Я развернулась и зашагала обратно в крепость, а дети путались под ногами, весело болтая о всяких бессмыслицах. Меня не беспокоил этот назойливый шум. Напротив, он оказался мне по душе. Совсем скоро я вновь увижу Ситрика и смогу осуществить все, что задумала.